Ребята злились на меня и говорили мне, что я ябеда. А я им отвечала: исправляйтесь, и тогда мне не о ком будет говорить. А еще в нашем классе есть две девочки. Они заступаются за мальчишек. Мальчишки их уважают. И как-то эти девочки сказали мне, что меня ненавидят все мальчишки. Я подумала, за что? И я сравнила себя с этими девочками. Мне мама всегда говорит, чтобы я была умной, скромной, правдивой, настойчивой и гордой. И тогда меня все будут уважать. И поэтому мальчишки должны уважать не этих девочек, а меня. А может быть, они правы, что уважают этих девочек. И не права я, Наташа. Эти письма мне передала в свое время «Пионерская правда». Отвечать на них со страниц детской газеты было сложно. Ведь надо не обинуясь сказать, что по отношению к обеим девочкам совершена ошибка. Совершена взрослыми. Именно они поставили девочек в ложное положение. Именно они стали причиной конфликта девочек со сверстниками. Печально, хотя и понятно, почему обе школьницы спрашивают совета не у своих классных руководителей. Им уже ясно, советоваться с ними не стоит. И я обращаю свой ответ не Наташе и Гале, а взрослым, чтобы не создавали они подобных ситуаций. Как-то плохо верится в то, что нормальные ребята, выбрав Галю председателем совета отряда, поручают ей доложить на собрании родителей о тех, кто плохо учится и дурно себя ведет. До такого ребятам не додуматься. Это задание, вероятно, дала Гале учительница с глаза на глаз. И сразу поставила девочку в двусмысленное положение, заставив играть противоестественную роль. Родительское собрание – дело тонкое. Педагог взвешивает, о каких сторонах жизни класса говорить при всех родителях, о чем предпочтительно потолковать только с отцом или матерью ученика, а как можно школьнице выступать перед родителями в присутствии их детей и оценивать поведение и учебу товарищей. Мне кажется, поводом для совместного собрания детей и родителей может быть школьный праздник, торжественный вечер или, скажем, обсуждение того, как подготовиться к походу или поездке, где нужна помощь родителей. Но собирать вместе родителей и учеников, чтобы говорить о неуспевающих и недисциплинированных, зачем? Для учителя беседа с учеником и беседа с его родителями – разные педагогические задачи, и решаться они должны по-разному. И уж никак не самими детьми. Галя не сумела отказаться от поручения, но смутно почувствовала, что есть что-то нехорошее в том, что она будет критиковать одноклассников в присутствии их родителей, а о ней самой никто ничего не скажет. А учительница хоть и пообещала, что о Гале скажет сама, не сказала. Забыла в пылу этого странного педагогического эксперимента. Ребята не приняли предложенных им условий разговора, никто, кроме Гали, на собрании перед родителями не выступил. Все промолчали, и это вполне естественно. А на следующий день никто не помнил уже о действительных недостатках в жизни класса. Теперь внимание ребят заняло одно – поведение Гали, которая всех осуждала, а себе не сказала ни слова. Кто же обвинит ребят за то, что они высмели ее в стенгазете? И можно ли удивляться, что Галя не сумела объяснить им, как все произошло? Ее вынудили играть противоестественную роль. Результат нетрудно предвидеть и очень трудно исправить. Наташин случай сложнее. Ей поручили обличать одноклассников постоянно. Неслыханно. Удивительно, что дома это никого не встревожило. А может быть, она ничего не рассказала об этом поручении? Естественно ли такое поведение для девочки? Ее заставили казаться не такой, какой она могла бы быть, какой верно хотела быть. Печальная и серьезная ошибка. Наташа у ребят с каждым днем будет вызывать все большее раздражение, а потом и вражду. Самой Наташе вред уже принесен. Девочка уверена, она вправе толковать товарищам об их недостатках и требовать их уважения, вправе отличать одних и получать других. К счастью, первые сомнения в этом праве у нее возникли. Кого винить Наташиным родителям и учительнице, если со временем они обнаружат в ней тщеславие и самодовольную убежденность в своей непогрешимости? Только самих себя.